Прибыльная работенка. Глава 3, часть 1. Парадная дверь в безделушке непоседы Физзи открылась, и из магазина вышла на улицу гигантская фигура мужчины. Взглянув на положение солнца, он определил приблизительный конец дня. Через 2 или 3 часа солнце уже будет упокоено за горизонтом. Мимик и низкая гномиха провели большую часть дня в мастерской. Все это время гиперактивная особа с неисчерпаемой активностью демонстрировала свои умения в конструировании различных приспособлений. Как и ожидалось от 56-уровневого изобретателя, ловкость и точность ее движений заслуживали наивысших похвал. А Бокси, в свою очередь, жадно впитывал все ее наставления. Конечно, он также внимательно наблюдал за движениями ее рук и с помощью магического восприятия запоминал их, чтобы потом воспроизвести. Замаскированный монстр осмотрел улицу. В это время суток количество встреченных прохожих сильно уменьшалось. Для города это было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это означало уменьшение возможных любопытствующих глаз в его сторону. А плохо, потому что с его 220-сантиметровым ростом на дальних расстояниях его фигура так и притягивала взгляд. Подведем итоги. Уменьшилось общее количество прохожих, но уставившихся на него зевак стало больше. По сути, ничего не поменялось, правда же? Решив, что он слишком много тратит времени на бессмысленные раздумья, он поправил большую сумку из пеньки и устало поплелся к домашней базе. Его сумка была заполнена наборами инструментов и различными деталями, которые он приобрел у Физзи. Причина, по которой он тащил их на себе, вместо того, чтобы использовать удобное хранилище, состояла в том, что для получения доступа к карманному измерению он должен открыть свою пасть. Он мог провернуть это осторожно, но лишь когда речь шла о маленьких предметах, таких как механизм бутонных лезвий или кошеля с золотом. Но попытаться засунуть туда нечто громоздкое, подобное ящику с инструментами, очень опасно, ведь, несомненно, раскроет его маскировку. Что касается цены новой покупки, общая стоимость вышла в колоссальные 1170 золотых. Конечно, существо, подобное мимику, с прирожденно-скупердяйской натурой, очень сильно не любило расставаться со своими деньгами. Но это жертвы ради продвижения его профессии изобретателя, так что тут ничего не поделаешь. Кроме того, это также своего рода инвестиции. Большинство изготовленных изобретателем устройств весьма сложны в своем создании, поскольку они часто требовали специальных деталей, инструментов и ноу-хау. Но вот конечный продукт чрезвычайно прост в использовании. В качестве побочного эффекта стоимость таких штуковин значительно возрастает по сравнению со стоимостью потраченного для их изготовления сырья. Возьмем, к примеру, набор для 100 бутонных лезвий, который Мимик купил 3 дня назад. Сырье для производства всех этих подпружинных одноразовых устройств в сумме было всего около 150 золотых. Затем Физзи в своей мастерской превратила бесполезные металлические слитки в крошечные лезвия, пружины, провода и другие необходимые детали. Окончательный комплект, который она продала Бокси, стоил уже огромные 650 золотых, 50 из которых — инструменты, а 600 — сами детали. И все же один механизм бутонных лезвий, сделанный Бокси, можно было продать примерно за 15 золотых. Казалось бы, разве он не сможет отбить на этой затее почти в 3 раза больше золота, чем потратил на сами части механизмов? Ага, сейчас разбежался. Реальность не настолько радужна, чтобы воплощать желаемое в действительное. Из первых 30 изготовленных Бокси устройств 12 были полным хламом, 14 оказались низкого качества, и только 4 были стандартного качества. А вот из остальной партии в 70 штук все были как минимум стандартного качества, из которых только 22 образца — высококачественные изделия. Прям как те, что продавались в гильдии наемников. Затем часть из них он использовал для проведения тестов, а другую часть решил сохранить на черный день. Даже если бы он сделал 100 высококачественных бутонных лезвий, что толку? Покупателя на такое огромное количество не найдешь в каждой подворотне. В любом случае, количество имеющихся у него механизмов на тот момент было далеко от отметки в 100 единиц. Когда он использовал все детали, то начал разбирать и заново собирать готовые изделия, чтобы получить больше уровней. Однако не все компоненты могут быть легко извлечены. С прочными лезвиями все было нормально, но более тонкие внутренние части легко деформировались или ломались из-за повторной нагрузки и довольно быстро приходили в негодность. Сказано, сделано. В итоге, прежде чем остановиться, Бокси в сумме собрал 165 бутонных лезвий. Однако прямо сейчас у него осталось только 21 хорошо собранное и 6 стандартных образцов. Он уже не мог возместить свои убытки, даже если бы продал их все. Однако и такая ситуация входила в рамки его ожиданий. Его основная цель — поднятие уровня изобретателя — было полностью достигнуто. Кроме того, эти потраченные деньги в конечном итоге все равно вернутся к нему, поскольку это была своего рода инвестиция. Хотя Бокси воспринимал это весьма специфически. Для него это означало, что завершив все свои дела в этом городе, он убьет гнома, поглотит ее тело, украдет все ее деньги, заберет из мастерской каждый слиток, пружинку, болтик и даже последний кривой гвоздик, а затем прикажет Коре сжечь к чертям ее миленький маленький домик. Мимик продолжал идти по улицам города в направлении южных ворот, еще приблизительно 25 минут. Затем он свернул в менее населенную улицу, после перейдя в череду еще менее людных переулков, пока, наконец, не достиг старого каменного здания посреди трущоб. Учитывая просторность и вместимость строения, вероятнее всего это место когда-то было складом. Бокси вошел внутрь через бывший погрузочный отсек. В этом месте валялись гниющие деревянные коробки, куски щебня, парочка потрепанных телег и другой бесполезный мусор. Здесь также проживало небольшое общество из 16 несчастных бродяг. Они были настолько жалкими, что единственное успешное поглощение трупа дало прирост всего в 2 очка выносливости. Для показателя ХП мимика это было подобно капле в море. Монстр направился к двери, которая вела дальше, в заднюю часть здания. В какой-то момент он уже вошел в бывший некогда офис. Старый стол, деревянный шкаф, сломанные стулья и старые затхлые книжные полки. Вот все то имущество, что некогда нашел тут мимик. С тех пор весь хлам был выброшен. Комната стояла совершенно пустой. Разве что за исключением 2 мертвых тел на полу, ржавого железного дорожного сундука в углу и сидящего на нем краснокожего 4-рукого демона, выражение лица которой изображало всемирную скуку. «О, здорово, босс!» — сказала Кора, заметив вошедшего мастера. Она подняла онемевшую задницу со своего импровизированного стула и размяла затекшее тело. Гигантский бес, которая возвышалась даже над нынешней формой Бокси, была признана слишком заметной для сопровождения его по всему городу. Поэтому ей было приказано охранять это место и держаться подальше от посторонних глаз. Ну, первое вряд ли было необходимо. Это ветхое старое здание не имело никакого важного значения для мимика. И для других людей тоже. Помимо всего прочего, это было крайне тихое место, где он мог сосредоточиться на работе. «Мы скоро отправимся!» «После заката», — ответил Бокси, снимая тяжелую ношу, которую до сих пор таскал на своем горбу. Теперь, когда он находился далеко от посторонних глаз, он быстро отменил свое человекоподобное преображение и принял излюбленную форму паукоподобного сундука. Мало того, что ему приходилось весь день провести в наклоненном набок положении, так еще и этот маскарад сам по себе был неудобен и даже слегка дезориентировал. Он привык к нему на прошлой неделе, но все же предпочитал проверенные паукоподобные конечности. «Что это?» — спросила Кора, показывая на сумку. «Детали. А это те двое, о которых ты говорила?» «А, да! Просто какие-то жалкие раздолбаи! Один из них отрубился, едва завидев меня. Вообще не весело!» Демоница надулась, как бы выражая свое недовольство, но ее хозяин полностью проигнорировал это и подошел к телам. Весь день у него маковой росинки во рту не было. Таким образом, мертвые людишки были быстро съедены, а любые пятна крови были немедленно дочисто вылизаны в силу старой привычки. Подобных жалких слабаков лучше использовать в качестве пищи, нежели пытаться их поглотить. Хотя, если учитывать, что в основном они представляли кожу до кости, их зачастую было недостаточно даже для частичного насыщения чудовищного голода Бокси. Но он довольствовался и тем, что на данный момент не слышал громкие звуки недовольства своего чудовищно урчащего желудка. Заморив червячка, он вернулся к лежавшей на полу сумке, вынув из нее содержимое. Им оказалось 3 металлических набора инструментов. Серый, красный и синий. Каждый приблизительно 30 сантиметров в ширину, 20 сантиметров в длину и 15 в высоту. Эти контейнеры напоминали своей формой миниатюрные сундуки, в которых мимик нашел для себя нечто странно притягательное. Или, может быть, даже немного симпатичное. Он поместил красный и синий контейнеры внутрь своего хранилища, а затем, используя 2 его паукоподобные ноги в качестве удлиненных пальцев, открыл серый контейнер. Внутри оказались несколько других, более мелких контейнеров, а также отдельные отсеки, каждый из которых вмещал несколько металлических частей, необходимых для работы над устройствами изобретателя. «О!» — воскликнула Кора. «Ты снова будешь строить те штуки, да? Я могу посмотреть?» «Конечно». Бокси сел на землю и сфокусировался. Однако его 8 паукообразных конечностей не были убраны в его тело. Вместо этого они потянулись вперед к набору для инструментов. У 4 конечностей на конце находилось острое окончание, разделенное на 2 части, напоминая собой своеобразный органический пинцет. Затем мимик применил металлическую мимикрию к остальным 4 конечностям и превратил их в набор миниатюрных стальных инструментов. Если говорить более подробно, то они превратились в молоток, кусачки и пару отверток. 2 пинцетоподобных отростка схватили по части содержимого из ящика с инструментами и поддерживали их на месте, в то время как пара других отростков, что ранее превратились в инструменты, начали группировать их вместе. Затем другой набор псевдоинструментов и псевдопинцетов сделал то же самое, а первый повторил их действия. 8 продолговатых отростков начали свой бешеный танец, постепенно набирая скорость действий, но всегда двигаясь с предельной точностью. Движения выглядели столь искусно и непринужденно, что казалось, монстр просто бросает различные части в кучу, а они уже сами по себе собирались во что-то иное. По правде говоря, это был результат высокого атрибута сноровки и его магического восприятия, работающих одновременно в целях повышения качества работы. Результат действительно не заставил себя ждать. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». «Хе, это здорово!» — прокомментировала Кора. Ее скука от слишком монотонного дня уже почти исчезла. Демоница обнаружила, что работа ее мастера сама по себе удивительно увлекательное зрелище. Даже если она понятия не имела, что происходит, но отрицать некое великолепие от детальной, точной и быстрой работы просто невозможно. Что касается мимика, он уже перешел к следующему механизму. Дневная тренировка с Физи помогла ему понять и изучить много разных вещей и дала толчок к стремлению быстрее стать изобретателем 5 уровня, чтобы он мог начать работу с ними должным образом. Уровень его профессии изобретателя уже очень близок к порогу перехода, но ему нужно еще сделать около 10 таких штуковин, прежде чем он достигнет этой цели. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». Он убрал его и сразу же начал собирать следующее.